Глава пятая. Мы решили поехать на УАЗе Краснощекова. Это вездеход, и в нем легко уместились все вещи. Единственная проблема — он довольно много потребляет бензина, и мы вынуждены были взять с собой несколько канистр топлива, учитывая еще и то, что его немало уйдет на обогрев салона автомобиля. На лед мы выехали в поселке Листвянка и, обогнув лиственничный мыс, стали двигаться вдоль гористого, поросшего хвойным лесом, берега. Первый поселок Большие Коты мы увидели через 18 километров. «А вы знаете, — спросил нас Краснощеков, — что в середине 19 века здесь, по долинам рек Малые и Большие Коты, были открыты и разрабатывались золотые россыпи?» Причем золото находили не только в речных песках и галечниках, но и на дне озера. Летом делали плоты, а зимой добывали через прорубь. «Ничего себе!» — удивился я. «Это же совсем рядом с Иркутском, и никто не знает. Хотя чему удивляться? Байкал весь состоит из загадок, которые отличаются друг от друга только временем происхождения». И сколько бы тайн новые поколения не открывали, их становится только больше. «Это точно», — согласился Краснощеков. Вскоре появился мыс Соболев. Он отчетливо выделялся на берегу Байкала своими отвесными зубчатыми скалами со множеством темных отверстий по всей поверхности. За ним проехали большую, а потом и малую кадильную падь, представленную скалистым гребнем с башенками. В бухте Песчаная мы решили остановиться. Несмотря на то, что она находилась по воде всего в 80 километрах от Листвянки, мы из-за опасения нарваться на торос или повалиться в щель добирались до нее больше 3 часов. Нам повезло, лед был прозрачен, и можно было через него на глубине нескольких метров разглядеть дно и одиноких рыб, проплывавших под нами. «Неплохо бы перекусить!» Никита вылез из машины, потягиваясь. «Сейчас организуем!» Антонина быстро достала из пакета бутерброды, большой термос и разлила чай. «Специально для вас!» Она, улыбаясь, посмотрела на Краснощекова, заварила зеленый и молоко прихватила. «У меня такое впечатление, — сказал я, — что вы, Антонина, неровно дышите к одному из нас. А я и не скрываю!» Она вызывающе посмотрела на Краснощекова. «Вы ведь не возражаете, Алексей?» «Да нет, собственно», — пробубнил Краснощеков. «А давайте я еще вам горяченького подолью». «Нет, большое спасибо. Пора собираться. Еще неизвестно, какая дальше дорога. Надо засветло добраться». «Доберемся», — успокоил я. «Больше половины проехали». Бухта Ая вдавалась в материк метров на 800, заканчиваясь пологим, постепенно повышающимся берегом, окруженным с двух сторон высокими скалами. Метрах в 300 от Байкала стояло несколько старых деревянных построек, мы подъехали к ним. Из трубы одного, явно жилого дома, окруженного невысоким деревянным забором, приветливо поднимался дымок. Услышав нас издалека, лаем встретили собаки, скрипнула открывающаяся дверь, и на крыльцо дома вышел молодой бурят. «Че хотели?» — спросил он нас. «Порыбачить приехали? Или как?» «И порыбачить, и отдохнуть», — ответил Краснощеков. «Возможно будет остановиться. Заплатим». «Почему нельзя? Можно? Заходите в дом. Машину у ворот оставьте. Ничего с ней не будет. Зимой мало кто сюда приезжает». «А почему?» — спросил я. «Рыбы нет?» «Есть маленькая сорога, окунь. Омуль здесь не водится мелко. Надо в море идти. А вы чё, на омуле приехали, что ли?» «Нет», — вмешалась Антонина. «Нам всякая рыба подойдет». Она заулыбалась. «Ну что, веди нас, хозяин, в дом». «Не, я не хозяин», — улыбнулся парень. «Я сын хозяев». Бревенчатая изба состояла из двух помещений. Прихожей с кухней и спальни. Большую часть дома занимала русская печь, в которой потрескивали поленья. Вокруг деревянного самодельного стола стояло несколько табуретов. У окна разместился большой сундук, который, видимо, использовался и как кровать. На нем лежал матрас с подушкой. У печи стояла пожилая невысокая бурятка, варила тарасун, запах которого растекался по комнате. Тарасун — слабоалкогольный напиток, приготовленный из сыворотки молока. «За рыбой приехали?» — с интересом спросила она. «Сейчас не ловится. У нас купите. Сколько надо?» «Купим, когда домой поедем», — ответил Краснощеков. «И на ужин несколько омлей возьмем». «Можно. А как расплачиваться будешь? Водка есть? Видишь, тарасун варю». Она заулыбалась. «Водка лучше, а магазин далеко». После ужина, когда хозяева стали расстилать постель, Краснощеков спросил. «Мы еще хотели пещеру посмотреть вашу. Много слышали про нее. Не покажете нам завтра?» «Кто зимой по пещерам лазит?» — удивилась хозяйка. «Ладно, Антошка покажет, заодно сам сходит. Давно мы не благодарили хозяина горы». Она многозначительно посмотрела на нас. «Разозлиться может. Его нельзя обижать. Вы тоже ему дары захватите». «Это обязательно», — заверил Краснощеков. На завтра, часов в 12, мы, взяв с собой альпинистское снаряжение, поднялись на гору и прошли около 2 километров. На высоте 200 метров недалеко от берегового обрыва мы увидели большую воронку, которая заканчивалась входом в пещеру. Она представляла собой наклонную лабиринтовую систему гротов и ходов, где со стен свисали многочисленные снежные кристаллы, а на полу среди красной глины торчали прозрачные ледяные сталагмиты. Пещера постепенно спускалась в сторону Байкала, поражая разветвленностью ходов, украшенных натечными известняковыми образованиями. Высота ходов варьировалась от 0,5 до 6, а ширина доходила до 8 метров. Часть их была загромождена обваливающимися глыбами. Мы прошли несколько сотен метров и решили вернуться. «Что вы думаете?» — спросил меня Краснощеков. — Похоже она на ту, что мы ищем. — Уверен, что это та самая. Я предлагаю привязать конец веревки возле входа, заранее измерив на ней 200 метров, и, держась за другой конец, пройти по всем коридорам на данное расстояние. — Зачем? — удивился Никита. Прадед Антонин написал, что груз они пронесли около 150 метров от входа. 50 метров я добавил на случай, если он не точно определил расстояние или веревка может запутаться и зацепиться за камень. «Теперь понятно», — восхитился Никита. «Надо попробовать». Под описание подошли 3 прохода, каждый из которых упирался в завал. Один находился немного дальше 200 метров, второй — около 100, и третий — почти у самого входа, не больше, чем на расстоянии 15 метров. «Я думаю...» предположил Краснощеков, что последний мы можем исключить. Скорее всего, чтобы похоронить заживо красноармейцев, была использована мощная взрывчатка. При взрыве ударная волна повредила бы входное отверстие, чего не видно. Считаю, всех больше подходит для нас второй ход, и по расстоянию, и по масштабу разрушения. Именно его надо лучше обследовать. Мы достали металлоискатель и просканировали завал, но ничего не обнаружили. Расчистить проход нашими силами также не удалось. Мраморные булыжники были неподъемны. «А что, если нам попробовать использовать УАЗ?» — предложил я. «Капроновых прочных веревок у нас достаточно. Мы булыжники можем обвязать и вытянуть с помощью машины». Краснощеков осмотрел гору. Она была в большей части плоской. Оставался небольшой отрезок, 30 метров, который довольно круто спускался к входу пещеры и заканчивался маленькой площадкой. «Рискнуть можно», — без особого энтузиазма согласился Краснощеков. «Снега мало, и, в принципе, дорога проходима. Но хватит ли ему силёнок протянуть камни, вот в чем вопрос». «Попытка не пытка», — сказала Антонина. «Глаза боятся, а руки делают. Давайте попробуем. Вдруг получится». Перед началом работ мы решили пообедать. «А машины до пещеры проезжают?» — спросил Краснощеков хозяйку, которая выставила на стол большую тарелку дымящегося вареного мяса и разлила бульон по пиалам. «Бывает, когда спелеологи лагерь разбивают возле пещеры», — ответил Антон. «А вы что, тоже хотите там остановиться?» — удивился он. «На улице холодно, замерзнете. Лучше у нас живите». «Нет», — ответил я, — «мы хотим спуститься в Октябрьскую пещеру и обследовать, а вход в нее на обрыве скалы. Привяжемся к машине и попробуем попасть». «Зачем?» — удивилась хозяйка. «Разве одной пещеры мало? Она самая большая и красивая. Разве ее можно сравнить с другой? Там живет хозяин горы, он может обидеться. Много людей там погибло». «Вы имеете в виду девочку, которой поставили памятник?» — спросил я. «Почему?» «Мне мама рассказывала, что давно, очень давно, когда советская власть пришла к нам, много людей осталось в пещере, их хозяин наказал. Им тогда ее папка пещеру показал, а сам в полынье утонул». «Вы что, давно здесь живете?» Мы все удивленно уставились на хозяйку. «Давно. Мой отец в колхозе чабаном был, и его отец здесь пас овец. У нас ветра сильные, зимой снега мало, подножный корм всегда есть. Трава низкая, но овцам хватает. Видели, пасутся?» Мы кивнули. «А что тогда с вашим отцом случилось?» — спросила Антонина. — Расскажите. — Не с отцом, с дедушкой. Меня еще не было. Пришли к нам солдаты, много их было, и тоже, как вы, попросили пещеру показать. Дедушка не хотел, отказывался, но как-то они уговорили. — Водку, наверное, дали, — пошутил сын хозяйки. — Тогда водку ценили. — Ты ее не любишь, — проворчала хозяйка. — Сколько рыбы без денег отдал? — Закурила. «Так вот, провел он их к пещере, а наутро только с одним парнем вернулся, а остальных хозяин забрал. Дедушка помог русскому обоз до города провести, а сам под лед ушел вместе с конем». «А в какую пещеру он водил, не знаете?» «Не, не знаю. Давно это было. Наверное, в ту, куда с Антошкой ходили. Про другие раньше не знали. Зачем нам духов беспокоить? Это сейчас туристы на них приезжают. Все изменилось». Оттащив с помощью троса несколько относительно небольших камней, мы поняли, что проход завален основательно, и своими силами нам не справиться. Посоветовавшись, приняли решение дальнейшие работы перенести на теплое время года и лучше подготовиться. Фронт работ мы увидели, и надо было думать, как можно расчистить завал. Воспользовавшись непредвиденным отдыхом, мы решили порыбачить на мормышку. Пробурили лунки недалеко от скалистого берега, лед был толщиной более метра. Просидев безрезультатно несколько часов, решили вернуться в Иркутск.